сердцу море. Я остальным путь не ясен. Прокатыши плесу турбоне. Ты отрез, но не опасен. Вечер из плоти стой. Смыслом вооружить душу. Сила честь война путь. Стоя бедный, как коня на русу. Ты остался сердцу море. Я остальным путь не ясен. Пока тыщи плясу турбоне. Ты отрез, но не опасен. Мой отрез вас собьется верность. Никто не станет на моем пути. Сильный лишь будет жить. Слабый путь прочерчен врагами. Выбирай, если дух твой не слеп. Ты завтра пойдешь вместе с нами. Ты остался зрячим в тумане. Я остальным путь не ясен. Пока тыщи прячу в тумане. Ты отрез, но не опасен. Мой отрез вас собьется верность. Никто не станет на моем пути. Еще раз скажем, как мы курим.